Первое имя, полученное матушкой при крещении, Анастасия, в честь святой великомученицы Анастасии Узорешительницы, приняла мученическую кончину в 304 году. Память 22 декабря, 4 января. Пострадавший за Христа во время правления римского императора Диоклетиана, 284-305 годы. Родилась она в Риме в знатной семье сенатора Претекстата. Отец ее был язычником, мать — тайной христианкой. Она и поручила воспитание дочери известному своей ученостью христианскому наставнику Христогону. После смерти матери, против желания дочери, отец выдал ее замуж за язычника Помплия. Чтобы не нарушить данный ею обет девства, Анастасия ссылалась на неизлечимую болезнь и сохраняла чистоту. Сама же в одежде нищей посещала места заключения христиан, умывала их, кормила, перевязывала раны, утешала. Узнав о занятиях жены, Помплий жестоко избил Анастасию и запер, поставив у дверей стражу. Однако вскоре по пророчеству Христогона муж ее погиб, и Анастасия употребила все полученное наследство для помощи христианам, а также больным и бедным. Анастасия странствовала по многим городам империи, чтобы служить, где только было возможно, заключенным в темницах христианам. Она получила от Господа дар врачевания ран и болезней. Дважды святую заключали в темницу, 60 дней морили голодом, но не смогли сломить ее мужество. Скончалась Анастасия мученически, ее сожгли на костре, однако тело святой осталось невредимым. Похоронила ее благочестивая христианка именем Аполлинария, которая впоследствии воздвигла над гробом великомученицы великолепный храм. В житии святой великомученицы Анастасии есть немало общего с жизнью матушки Антонии. Обе они были биты мужьями своими, которые запирали их на замок. Обе пережили своих мучителей. Обе находились в заключении, приняли многие озлобления и мучения от гонителей христианской веры. Обе явили своей жизнью великое мужество, усердно помогали страждущим и больным, стали целительницами многих недугов, душевных и телесных. Когда читаешь акафист святой великомученицы Анастасии, видишь, что многие слова кандаков и особенно возглашений, икосов, относятся и к жизни матушки Антонии. Множицею биенно бывше от неверного мужа, бурю ярости своей я воздвижи на тя, нечестивый мучитель, муж твой. Мы же, воспоминающие озлобление от него и страдания твоя, поем укрепившему тя Господу. Аллилуйя! Радуйся, озлобление за Христа приявшее! Радуйся терпением своим адаманту крепкому уподобившееся! Радуйся, претерпевшее тесноту царствия ради небесного! Радуйся скорбьми твоими к Богу приблизившееся! Радуйся молитвами твоими, избавляющая нас от уз греховных. Радуйся ходатайством своим, освобождающая нас от искушений. Радуйся, усердная помощница страждущим. Радуйся огнем любви к Богу, всецело возгоревшая. Радуйся мужеством твоим, врага спасения до конца низложившая. Радуйся последовательнице стопам Христовым. Радуйся врачевание больным ниспосылающая. Радуйся за любовь твою к ближним, велие дерзновение стяжавшая. Радуйся, болезни душевные и телесные, скоро исцеляющие. Имя матушки, данное при крещении Анастасия, означает в переводе с греческого «воскресение». Знаменательно, что именно в воскресный день отошла старица ко Господу. Матушка Антония очень любила акафист святой мученицы Анастасии и благословляла духовных чад читать его перед тем, как прийти к ней. Второе имя Аполлинария матушка получила по пострижению в мантию в честь преподобной Аполлинарии, святой V столетия христианской истории, память ее 5-18 января. Была она дочерью римского проконсула Анфемия, который был фактически правителем восточной части Римской империи при малолетнем императоре Феодосии. С юных лет она полюбила церковные службы и молитвы. Когда же подросла, то отказалась выходить замуж и умолила родителей отпустить ее в паломничество по святым местам Востока. Посетив Иерусалим, Аполлинария направилась в Александрию. Там она отпустила всех своих спутников, раздала имеющиеся у нее средства церквам и монастырям и поселилась в пустынном месте. Через несколько лет подвига она облачилась в мужскую монашескую одежду и пришла в скит, назвавшись Дорофеем. Господь даровал ей благодать исцеления недугов, и здесь же закончила святая свой жизненный путь, совершив много чудес, в том числе изгнание беса из своей родной сестры. Лишь после смерти подвижницы братья узнали, что старец Дорофей, подвязавшийся столько лет в скиту, женщина. Погребли ее с почестями в храме. От мощей преподобной совершалось множество исцелений. Это новое монашеское имя означало поворот в жизни матушки, которая, как и ее небесная покровительница, горела такой же любовью к Богу и желала посвятить служению Ему всю оставшуюся жизнь. Преподобная Аполлинария скрыла свое женское естество под мужской монашеской одеждой и достигла своими подвигами такой благодатной силы, что превзошла многих отцов-подвижников. Вспомним, как матушка в беседе называла себя не Антония, а Антоний, то есть в мужском роде. Это не случайная оговорка, ибо матушка Антония явила своей жизнью, терпением и любовью такое духовное мужество, которое более пристало мужской половине человечества. И, наконец, Антония. Это имя матушка получила по принятии схимы в честь преподобного Антония Печерского, память 10-23 июля, 2-15 сентября и 28 сентября 11 октября, отца русского монашества. В жизнеописании старицы уже не раз говорилось о том, как любила матушка Киево-Печерскую лавру, как чтила преподобных отцов из лаврских пещер, как защищала святыни лавры, не щадя своей жизни. Имя Антоний очень точно выражает то, что совершила матушка подвигом своей жизни. В переводе с греческого это имя означает «приобретение взамен», то есть «приобретение вечной жизни взамен смерти, царящей в падшем человечестве». В этом слове заключен еще один глубокий смысл – «приобретение Царства Небесного взамен падшего ангела», так как по учению Церкви Божией каждый, принимающий монашеский, равноангельский чин, должен заступить на место одного из падших ангелов. Оттого столь велика злоба дьявола и слуг его к монашествующим. И на примере жизни схимонахини Антонии видно, сколько ударов и нападений пришлось ей перенести от ненавистника рода человеческого. Но матушка по благодати Божией победила, донесла свои кресты до конца, все перенесла, все перетерпела, и верим, что Господь увенчал ее и водворил в Царстве Небесном среди чад своих, сохранивших верность Творцу и Богу до последнего мгновения жизни.